Глава 42. Призраки и их жилища. Все пошло совершенно не так, как она себе представляла. И радость спасения от зубов кровожадных тварей сменилась новой тревогой. Прежде всего, ей просто деваться было некуда. В нескольких шагах ее поджидали голодные жирафы, щелкая своими далеко не жирафьими клычищами. Не зная, что предпринять, Диба раскрыла зонтик, щитом выставила его перед собой и медленно повернулась кругом. «Не подходите!» — закричала она. «Я все вижу! Первого, кто попробует напасть, я...» «Зачем я это сказала?» — подумала она. Отчаянная фраза повисла в воздухе, и достойно закончить ее, увы, было нечем. Озираясь по сторонам, медленно, осторожно, Диба двинулась по территории Фантомбурга. Да, кто бы мог подумать? Оказывается, не только обитатели этих домов призраки, но и дома их тоже призраки. Каждое строение, будь это жилой дом, административное здание, фабрика или церковь, было выстроено из реального кирпича, дерева, железобетона или другого подходящего материала. Но это была как бы основа. А вокруг этой основы мерцала тончайшая аура из всех когда-либо существовавших и многократно перестраивавшихся вариантов данного строения. Каждая разрушенная постройка, каждый сломанный флигель или архитектурное украшение — все это здесь продолжало жить, но лишь в виде призрачного ореола. Эти нематериальные, полупрозрачные формы то исчезали, то появлялись вновь, мерцая в утреннем воздухе. Каждое здание было как бы помещено в кокон своих прежних форм. И так из каждого окна за Дибой внимательно наблюдали населяющие Фантомбург призраки. Но вот привидения одно за другим стали выходить на улицу, видимо, чтобы познакомиться с гостьей поближе и поприветствовать ее. Теперь Диба не успевала вертеть головой. В свете овальной луньи-шалуньи, висевшей уже довольно низко над крышами, полупрозрачные фигуры возникали вокруг нее как бы из ничего. Мужчины в костюмах самых разных исторических эпох, женщины в необычных пышных платьях. Старинные парики, старомодные сюртуки — эти призраки явно были выходцами из ее родного города. А другие — в своих причудливых, вычурных одеждах. Эти, скорее всего, бывшие нон-лондонцы. Все они были прозрачны, нематериальны, просвечивали один сквозь другого, и все как один молчали, словно в рот воды набрали. Вдруг, словно порыв ветра, прошел по толпе призраков, колыхнув ее к Дибе. «Назад!» — угрожающе крикнула она. «Не подходите! Я знаю, чего вам от меня надо. Не получите, так и знайте. Лучше будьте так добры, помогите мне. Мне от вас надо совсем немного. Капельку информации, самую малость, и я сразу уйду». Призраки, окружившие ее неплотным кольцом, казалось, о чем-то между собой совещаются. Она видела, как раскрываются их рты, как шевелятся губы, как они энергично жестикулируют, словно споря и не соглашаясь друг с другом, но ни единого звука не доносилось до ее ушей. «Вот это да!» — покачала головой Диба. А привидения, похоже, спорили все более возбужденно, даже кричали друг на друга. Но единственные звуки, которые она слышала — лишь легкие порывы ветерка да отдаленный лай собак и лисиц. Один из призраков, видимо, в сердцах изо всех сил топнул о землю ногой. И снова она не услышала ни звука. А сквозь полупрозрачные фигуры людей, толпящихся между призрачных, мерцающих домов, лился не менее призрачный свет луньи-шалуньи. «Мне всего-то и нужно посмотреть только список. «Понимаете? Список умерших. Вот и все», — сказала Диба. Она произносила слова медленно, старательно шевеля губами, словно разговаривала с глухими, которые умеют по губам читать. «Неужели никто здесь не может со мной поговорить?» — продолжала она. «Не подходите ближе, иначе я сразу же уйду. Мне нужно всего лишь взглянуть на этот список». Диба сделала шаг назад. Одна из прозрачных фигур, чем-то напоминающая старинные изображения Шекспира в соответствующем наряде, отделилась от толпы и подошла к ней уже так близко, что казалось, протяни руку и дотронешься. «Держитесь подальше!» — снова крикнула она. «Вы что, не поняли, что я сказала?» «Все они понимают!» — вдруг раздался чей-то голос. «Это ты их не понимаешь!» Она обернулась. У мерцающей призрачным орелом стены одного из домов стоял худенький мальчишка. Присмотревшись сквозь толпу призраков, Диба узнала его. «Господи, да это же Хэмми, с которым они с Занной познакомились на базаре!» «Это ты?» — удивленно воскликнула Диба. Он отошел от стены и направился к ней прямо сквозь призрачные фигуры. «И ты тоже держись подальше!» — предупредила она. «Стой, где стоишь!» «Ты давно за мной следишь?» «Держись подальше!» — передразнил он ее. «Не очень-то вежливо с твоей стороны. И ты явилась сюда за помощью?» Стоящий ближе всех призрак, тот самый Шекспир, удивленно опустил голову, глядя, как сквозь грудь его проходит Хэммина голова. Мальчишка остановился прямо перед Дибой. На нем был старый потрепанный костюм, лицо такое же бледное, как и в прошлый раз, голос такой же язвительный, и в глазах таилась все та же грусть. «Ну надо же!» — усмехнулся он. «Вы только посмотрите, кто к нам пришел!» «Не подходи, — говорю!» Диба на всякий случай сделала шаг назад и угрожающе выставила зонтик. «Почему ты меня преследуешь? Что тебе от меня надо?» Хэмми презрительно фыркнул. «Да кто тебя преследует?» — презрительно спросил он. «Кому ты нужна?» «А в автобусе кто был с тем бандитом? Скажешь, не ты?» Хэмми сразу покраснел и опустил глаза. «Да ладно, чего там? Ну, ехал я за тобой на этом автобусе. Но ты-то тут при чем? Я ехал потому, что твоя подружка... Ну, это, как ее? Шуази. Мне хотелось про нее кое-что узнать, и вообще...» Он вдруг замолчал. «Послушай, что значит с тем бандитом? Что ты этим хочешь сказать?» «И еще ты гнался за нами на крышах. Ты украл Заннину проездную карточку». «Да подожди ты! Ну хорошо, согласен, был я там, на крыше. Но ничего я не украл. На крыше я, если хочешь знать, охранял вас, дура ты набитая. А кто, по-твоему, свистел, когда эти ванькомашки на вас напали? Это я предупредил тех, которые там, на мосту. Да я в жизни ничего не украл, понятно? И что ты хочешь сказать, с каким таким бандитом в автобусе?» «Сам знаешь, с каким», — отрезала Диба. «Так и знал. По-твоему, выходит, что я был заодно с теми на грозбутах?» Он упер руки в бока и покачал головой. «Да ты просто дура! Нашла кого обвинять! Да я-то как раз и остановил этого, как ты говоришь, бандита!» «Ты? А тебе-то зачем это понадобилось?» «Да затем, что он хотел напасть на Шуази. Я хочу сказать... Ну, в общем, ты понимаешь». Диба молчала. Перед глазами, как живая, возникла сцена в автобусе. «А ведь действительно, этот мальчишка-призрак или полупризрак, непонятно, откуда он вдруг взялся... Как ловко у него получилось! Бандит так перепугался, что задом напоролся прямо на игольчатую голову Обадея. И на крышах ведь на самом-то деле она не видела, чтобы он залез Занне в карман. Он даже к ней не притронулся. «Я не знала», — пробормотала она наконец. «Может, Занна просто где-то потеряла свой проездной? Сама-то, Диба, сколько раз свой теряла?» «А почему ты сразу ничего не сказал?» «Так вы же и слушать бы меня не стали», — он скроил ироническую гримасу. «Вот ты сейчас сказала, что я за вами следил, а я ведь даже не знаю, откуда вы здесь у нас взялись. А теперь вот ты снова явилась. А эти ребята, они как только тебя увидели, так сразу послали за мной. Они поняли, что ты для них глухая, ничего не услышишь, что они говорят. А теперь Опусти свой дурацкий зонтик, скажи, чего тебе надо, и гуляй отсюда. — Извини, — сказала Диба, — но мне про вас тут всякое рассказывали. Думаешь, очень приятно, когда у тебя отнимают тело, а здесь у вас мне просто нужно кое-что разузнать. — Да за кого ты нас принимаешь? — перебил ее Хэмми. — На кой ляд нам твое идиотское тело? Эти слова Дибу слегка озадачили. Тем более, что многие призраки в толпе потрясают в гневе кулаками. А по шевелению губ можно было понять, что фразы, которые они выкрикивают, совсем не похожи на приветствие или словословие. Скорее, наоборот. — Ты явилась сюда незваная, — сказал Хэмми. — Несешь какую-то чушь и еще требуешь помощи. — Я... Извините, конечно, но мне рассказывали... — Что тебе рассказывали? Может, ты еще станешь повторять эти байки про то, что мы тут все помогаем проклятому Смогу? Диба оглядела толпу стоящих кругом призраков. — Так вы, значит, не нападаете на людей, не захватываете их тела? — Черт бы тебя побрал! — Ну, конечно, нет, — выкрикнул Хэмми. — Послушай, ты, — продолжал он, тыча в нее указательным пальцем, — я не собираюсь вешать тебе лапшу на уши, что, мол, ни один из живущих в Фантомбурге ни разу в жизни не стибрил чужого, пусть даже тело. Но ведь и ты не можешь сказать, что никто из живущих в Нон-Лондоне ни разу не стащил у другого рубахи. И потом, я ведь всех вас поголовно в этом не обвиняю. Тогда, если вам этого не надо, почему же вы живете так близко к живым людям? Диба широко открытыми глазами смотрела на привидение. «Потому что не мы сами решаем, где нам болтаться после смерти. Иногда человек после смерти снова пробуждается и живет, только уже как призрак. Иногда несколько дней, а иногда и несколько сотен лет. Что тут непонятного?» Призрак в старинной одежде, стоявший с ним рядом, согласно кивнул и со значением вознес глаза к небу. «И большинство из таких вот оседает именно здесь», — продолжал Хэмми, — «просто потому, что место хорошее». «Ну так что, кому-то это не нравится? По крайней мере, здесь мы можем поговорить друг с другом, пообщаться. Ишь, придумали, что у них там не случится, мы виноваты. А то, что в нашем Нон-Лондоне существуют целые банды, которые нападают на наших и режут своими заклиножницами, это как? Что на это скажешь?» А тебе известно, что бывает, когда нон-лондонец помрет и попадает в Фантомбург? Увидит своими глазами, как мы живем, ахает и охает, как, мол, он сожалеет, что совсем не так про нас думал, ля-ля, тополя, мол, он совсем не знал и все такое. А что толку-то? Поздно. Раньше надо было думать. Наступило долгое молчание. Но молчали только Диба и Хэмми. Хотя она ничего не слышала, призраки расшумелись, видно вовсю, вон как руками размахивают. — Ну, ладно, — сказала наконец Диба. — Извини. Значит, меня просто обманули. — Думать надо, а не слушать, кого попало, — фыркнул в ответ Хэмми. Снова наступило молчание. Диба ждала, когда Хэмми спросит, зачем она здесь. Но он насупился и ни о чем больше не спрашивал. «Может, поможешь мне, а?» — робко попросила Диба. Хэмми вытаращил на нее глаза. «Я? Тебе? Ну, пожалуйста!» — она говорила теперь гораздо настойчивей. «Ты знаешь, это очень важно. Мне надо кое-что проверить. Позарез! Дело в том, что я узнала... В общем, скажи, это правда, что у вас существует официальный список всех умерших?» Хэмми кивнул. Вслед за ним и несколько призраков закивали тоже. «Ну да», — безразличным тоном сказал он, — «хранятся в архиве. Фантомбург административно входит в состав Танатопии. Это город, где обитают все, кто умер в Лондоне и Нон-Лондоне. В самый центр города нам пока что нельзя попасть. Я мало знаю, что там и как, но у нас есть доступ к некоторым его официальным файлам. У мертвых куда больше порядка, чем у живых». «Круто!» — обрадовалась Диба. «Послушай, мне очень надо проверить, есть ли в этом списке один человек». Хэмми изо всех сил пытался сохранять полное равнодушие, но у него ничего не вышло. «Тебе это зачем?» за тем, что мне сказали, что он умер, причем умер еще до того, как я с ним познакомилась. Я его видела собственными глазами и точно знаю, что он не призрак. Вот я и хочу выяснить, кто он такой на самом деле».